Глава 12. Ярослав. «У меня нет матки», — глухо сказала Даша. «Мне матку отрезали». Она лежала и смотрела в потолок. Из комы ее вывели утром понедельника. Меня же к ней начали пускать вот только к концу недели. В себя она еще толком не пришла, и смотреть на нее было жутко. Тонкая, словно растаяла. Лицо посеревшее, сплошь из острых углов. «У тебя есть Катя», — напомнил я. «У нас», — поправила Даша. Потянулась дрожащими руками к смартфону, на котором фотографии и видео малышки. Теперь, когда Катя начала верещать, видео получались более живыми. «Как-то все странно повернулось», — прошептала она и устало закрыла глаза. Я смотрел на нее и думал про Илью. Как он так же лежал, только больница поганая, пригородная, стены крашеные эмалью, кровати с высокими железными спинками. Я и не знал, что такие еще используются. Тряхнуло меня еще на звонке Яны. У нее голос был. Я такого еще не слышал. Господи, с какой скоростью я запихивал в конверт бедную Катю. Она только глазами хлопала. А потом казалось, что дороги нет конца и края. У Яны на пуховике следы крови. Я к Илье прошел, хотя не пускали. Он сидел на кровати в одной майке и трусах. По-мальчишечьи тощий, масластый. Волосы растрепались, глаза круглые, испуганные. На ноге повязка. А на стуле рядом небрежно брошены испачканные кровью вещи. Вот тогда, именно в тот момент, я понял, что любить не нужно учиться. Что либо любишь, либо нет. Иного не дано. Любовь и страх за этого мальчишку захлестнули с головой. Оказывается, я всегда его любил. Просто не знал этого, не понимал. — Ты кровь сдавал? — резко спросила Даша. Я недоуменно посмотрел на руку. Свитер закатал, и обнаружились крошечные ранки от капельницы и игл для забора крови. Я сдавал кровь, да. 2 года назад попал в аварию, не смертельно, но крови потерял порядком. А крови моей группы нет. Ромка, мой второй зам, донора нашел очень быстро. А потом она ко мне пришла. Даша. Навестить, смеялась, что мы теперь одной крови. И как-то все пошло, поехало. А кровь я с тех пор сдавал каждые 4 месяца для того, чтобы она просто была, досталась тому, кому нужна. Только вот для Ильи ее не довезли. «Для Ильи», — ответил я. Он поранился, кровопотеря была большая. Даша поджала губы, глаза закрыла, словно давая мне знак уйти. Она уставала и почти все время спала. Я поцеловал ее в лоб. И вышел. На работу нужно. Наша няня наконец освободилась от предыдущего контракта и работала с 8 утра до 7 вечера. Я был свободен, и ощущать эту свободу было странно. И казалось, некуда ее девать. Раз, стоя в супермаркете, я вдруг понял, что покачиваю вперед-назад тележку с продуктами. Все время прислушивался, заплачет ли ребенок, закряхтит ли. Перед работой я решил зайти к сыну. На следующий же после ранения день я заказал специальную машину для перевозки и перевел сына. Теперь он в большой городской клинической больнице. Чтобы не говорили о частных, врачи здесь были лучшими. Здесь в родильном отделении Дашка рожала. Здесь же лежала в реанимации. Илюшка лежит в хирургии. Мне просто перейти в другой корпус. Оба на коммерческой основе. А в ту больницу я купил кровать. Много кроватей, нормальных, с удобными матрасами, специальных, медицинских. В начале следующей недели доставят. Еще главный хирург, пользуясь моментом, выдал список необходимого. Тоже нужно заказать. Был соблазн покурить на улице, но я его отбросил. После. Все же дети в палате. Поднялся. Кивнул по пути вахтерши. Подумал, нужно было что-то купить Илье. Но все... тащила Яна. Я не знал, что нужно мальчишке 7 лет. Надо было спросить напрямую. Может, книжку или гаджет? А Эдо и Янка обеспечивают всю палату разом. Я толкнул было дверь в палату и замер. В створках стеклянные вставки. Через них видно палату. Кровать Ильи в самом углу у окна. На постели Яна сидит. Она всегда с такой любовью на сына смотрела. Ее лицо преображалось. Становилось таким, как раньше. Раньше она также улыбалась и мне. Стало привычно горько. Я отступил назад, не решаясь нарушить их покой. Я был лишним. Я привык к этому, почти с этим смирился, затем взбунтовался. Но сейчас, когда она так на него смотрела, я войти не мог. Подожду в машине, пока Яна уйдет. Она постучала в окно. Стук получился резким, отрывистым, сухим. Я сначала хотел просто опустить стекло, но понял, что это будет слишком невежливо, и вышел, выпуская из салона густой сигаретный дым. Еще немного, и топор можно будет вешать. «Не понимаю тебя, нет!» – горячо начала Яна. Споткнулась на словах, встретившись со мной взглядом. Потом продолжила. «Ты то врываешься в нашу жизнь, не считаясь ни с чьим мнением, то робко стоишь в сторонке, словно бедный родственник. Я видела тебя. Объясни мне, что ты делаешь вообще, Ларин?» Я снова затянулся, хотя от сигарет тошнило уже. Да что там, от жизни тошнило. Какая-то она так себе. Я просто не хотел быть лишним. Пожал плечами я. Янка коротко рассмеялась. Горький смех, невеселый. Я стою, смотрю на нее. На губах трещинки. Заветрились? Быть может, кусала на нервах? Или зацелованы тем, блядь, пижоном? И свербит надсадно в груди. Выть хочется. Не из-за пижона, нет. Хотя и от его наличия радости мало. Чертовски обидно, что стать счастливым не получается так же просто, как заработать деньги. 4-й десяток пошел. Деньги уже есть. Так много, что хрен знает, куда и на что тратить их. А счастья как не было, так и нет. Если только те 1,5 обманчиво коротких года с Янкой. Господи, как же все просто на работе. Там я мог нагнуть кого угодно. Если нужно обмануть. Увести тендер из-под носа. Довести до разорения, если нужно. Сотрудники в моем офисе, казалось, свято верили в то, что я могу все. А я не мог. Я разбивался об эту тонкую высокую девушку. Вдребезги разбивался. «Зачем ты тогда позволил мне уйти, Ларин?» Вдруг спросила она. «Я не мог сделать тебя счастливой». «Да, это, блядь, единственное, чего я не мог. А мое счастье, оно в ней было, как иголка в яйце. Там же смерть. Все это в утке. Утка хрен знает где. Словом, условий так много, что я в них терялся». «Ты единственный, кто мог», — сказала она. «А Илья? Он там ждет тебя. Привык, видимо». Стряхнула с рукава пальто несуществующую пылинку. Посмотрела на меня из-под лобья. «Моя родная, чужая Янка». «Я люблю его», — коротко ответил я. Потом добавил. «Оказывается, и тебя люблю. Не думай, не ворошу. Просто констатирую факт». «Придурок ты, Ларин», — хмыкнула Яна. Я засмеялся, сигарету выбросил. «Придурок, да». Янка уходила, удерживать ее я не имел никакого морального права. Но и отпускать так сразу не хотелось. Я уже ловил себя на том, что хочется сказать хоть что-нибудь, чтобы не ушла так сразу. «Мазохизм? В этот раз я все сделаю правильно», — сказал я в ее спину. Янка лишь махнула рукой. «И она, стой! Что купить ему? Я не знаю, что нравится 7-леткам». «Спроси у него», — устало ответила она, не оборачиваясь. «Он уже 5 лет, как разговаривать умеет». Я проводил Янку взглядом, затем нашел глазами окна палаты Даши. Их отсюда видно было хорошо. С некоторой долей обреченности Вновь подумал о том, что в этот раз точно все сделаю правильно, вне зависимости от того, что мне это будет стоить. Закурил, который уже за сегодня, сигарету, потом посмотрел на время. Уезжать было поздно. Все произойдет уже сейчас. Вновь поднялся наверх. Лифт в этом крыле был, но работал лишь для перевозки больных. Поэтому я ходила лестницей. Через несколько ступеней мое колено начинало стабильно щелкать. К третьему этажу начинало молить о пощаде, но я не обращал на него внимания. За эти дни я уже выучил свой путь, знал его, до каждой щербинки между плитками пола. «Папа!» – обрадовался Илья. Моя кровь словно объединила нас. «Нет, я не скажу, что Илья меня вдруг полюбил. Боюсь, для этого полулитра крови будет мало». Но он оттаял словно. Илья и раньше был безукоризненно вежлив, но теперь эта вежливость перестала быть барьером между нами. «Меня по дороге медсестра поймала», — сообщил я. «Сейчас поедем анализы сдавать». «Поедем, потому что на кресле. Вчера мы так кардиограмму ездили сдавать. Илье очень понравилось. И сейчас глаза загорелись. Он уже вполне мог бы передвигаться сам, уже бил копытом, словно застоявшийся в стойле жеребец. Но рана заживала неважно, и врачи боялись, что она откроется. «Залазь!» – великодушно разрешил я, подкатив коляску. Выехали из палаты. В этом коридоре снует много людей. Тут мы едем медленно. А там дальше – длинный коридор, тоннель, ведущий в другое крыло, в лабораторию. Вот там мы позволяли себе развлечься. «Быстрее!» – кричит Илья. Колено щелкает, а мне насрать. Я бегу, разбегаюсь так сильно, что волосы Ильи развиваются, а глаза горят от восторга. «Все!» – резюмирую я, остановившись у нужных дверей. «Папа сдох!» Теперь я тоже как жеребец, только такой, на котором сутки скакали без продыху. Мы сдаем кровь из пальца, из вены. Пока идут процедуры, я пью кофе из автомата. Мне силы понадобятся. Еще обратно бежать. Мама говорит, что мне уже пора выписываться. Крови сдали немного, но Илья будто бы уже побледнел. Сколько можно тянуть из него ее? Капли за каплей. Или все в порядке? Во мне неожиданно для меня самого включился режим клушки. «Обязательно выпишут, уверяю я, а сердце вновь тревожно ноет. Тебе что принести завтра?» «А можно бластер нерв?» – заискивающе говорит Илья. «Мега-мастодон! Я обещаю им тут не играть, просто для красоты!» Я киваю. «Пусть будет для красоты!» Сажусь на единственное в палате кресло. У Ильи есть сосед, тихий мальчик, подросток, но он большую часть времени проводит на процедурах, и в палате мы одни. Смотрю на часы, жду. Думаю о Яне, о том, что нужно ей позвонить. Наконец дверь открывается. Врача зовут Эрнест Львович. И захочешь – не забудешь. Он уже пожилой, степенно молчаливый и всегда улыбается ужасно загадочно. Это наша вторая встреча. «О, вот и наш покоритель вековых сосен!» Улыбается он и хлопает Илью по плечу. «Ну-ка, давай, снимай толстовку и майку. Покажи мне свои бицепсы!» Илья неуверенно смотрит на меня, и я киваю. Он ужасно худенький, хотя я и сам таким был. Трогательно торчат лопатки, острые локти. Кожа болезненно бледная, до сих пор аукается кровопотеря. «Так», – задумчиво говорит врач и общупывает ребенку шею, затылок, подмышки, заглядывает в рот, в глаза, затем спрашивает. «Этот синяк у тебя от падения?» «Он и раньше был. У меня всегда есть хоть один синяк. Я же на хоккей хожу. От падения у меня синяк на заднице». Эрнест Львович кивает, затем задирает на ребенке свободную штанину, осторожно разматывает повязку и осматривает рану. «Подозрительно много из вас крови вытекло, молодой человек», — говорит он. из такой-то маленькой дырочки. Цокает языком, что-то записывает, затем дает мне направление на очередной анализ. Люмбальная пункция. Читаю я и снова думаю о том, что я не звонить придется. Сегодня. Опускаюсь в кресло. Понимаю, что слишком сильно сжал несчастную бумажку, у нее порвался край. «Пап!» Эрнест Львович уходит. Я откладываю направление на тумбу. Не хватало порвать еще к хренам на части. Смотрю в окно. Пасмурно. На подоконнике лежит кусок остро обломанной палки. Конец выкрашен в бурый цвет. Илья забрал на память. И говорю. «А давай тебе бластер выберем прямо сейчас, в каталоге магазина. А я вечером куплю».